Стыдно признаться, но я не воспрял духом, узнав, что дежурство на кухне не лежит за гранью возможного. Мне явно недоставало трудового энтузиазма. После наших давешних строительных подвигов хотелось одного — лежать и не двигаться. «Я помогу», — решительно заявил Мелифара, с упреком взирая на мою кислую физиономию. «Этого парня на кухне вообще пускать нельзя. Но раз уж он здесь, пусть сидит смирно и не шевелится, а не то он тебе живо всю посуду перебьет, леди». «Ничего», — храбро сказала она, — «посуды у меня в доме немало. Для дорогого гостя ничего не жалко, а работа для всех найдется». В итоге беднягу Мелифара припахали чистить какие-то диковинные овощи, похожие на гибрид ежа и картошки. Моя судьба оказалась милосерднее. Меня усадили резать всякую экзотическую растительность для салата. Весьма, я вам доложу, медиативное состояние. Я так втянулся, что искренне огорчился, когда обнаружил, что уже измельчил все необходимое.